братья и сестры, желание мое говорить о назначении семьи и тайна благополучной семьи, в чем она заключается, из чего она начинается. Прежде всего я прочитаю вот те места Священного Писания, которые, наверное, читают на всех браках. Послание к Ефесянам, 5 глава, 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Вот это наставление женам, чтобы повиновались своим мужьям. Ну и так вот, в процессе своего служения не раз встречал такой вопрос, ну с какой стати повиноваться-то? И кому повиноваться? То посмотри, какой он, ну что он делает, или как он делает что. И действительно, такой вопрос как бы остается без ответа. Потому что здравый смысл подсказывает, не надо было повиноваться. А Слово Божие говорит, повиноваться. И дальше. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, предал себе за нее». И мужья, уже состоявшиеся мужья, часто говорят, ну а за что ж любить? Ну за что любить? Вот это не может, вот это не хочет, вот это все наперекор и так далее. За что любить-то? И действительно, вот любить по приказу нельзя. А для любви нужно основание, так, да? Основание для любви. И вот это основание нужно иметь. И когда у нас есть это основание, то вот проблемы этой не будет в семье. Мужья будут любить своих жен, когда есть на это основание. И также жены будут повиноваться мужу, когда есть на это в ней основание. Какое основание? Веское и твердое. Вот. Когда, допустим, мы даже в среди неверующих вот, видим, что такой вот самостоятельный человек, муж, рассудительный, благоразумный, ну и неверующая жена, а чего бы ему не повиноваться? Потому что она живет за ним, как говорят, как за каменной стеною. Но у нас есть другое. Вот написано, и здесь вот даже в тех местах, что я прочитал, вот здесь вот сравнение. Как церковь повинуется Христу, как Христос возлюбил церковь. И вот в этих словах, словосочетании мы просматриваем, семья и церковь – это что-то вот такое похожее друг на друга. И заканчивается глава такими словами. «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви, тайна велика». Вот эта тайна, она должна нас беспокоить, чтобы нам ее углублять в познание этой тайны, в чем она заключается. И дальше читаем мы еще... В послании к Филимону такое выражение есть. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфе, сестре возлюбленной, Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Вот такое выражение. «И домашней твоей церкви». И вот я так осмелюсь сказать, что вот каждая семья – это... какая-то вот как бы прообраз церкви или преддверие церкви, преддверие церкви. Представьте, что вот в наших вот церквах, вот особенно сейчас в братстве, есть детские группы, с которыми занимаются сотрудники определенные, с детьми занимаются, с подростками занимаются, с молодежью занимаются, проводят семинары, общение и так далее. Воспитывают все это молодежь, готовят ее в церковь. А если бы не было семьи, насколько бы это воспитание, оно было бы невосполнено? Невосполнено. И целый ряд заповедей Божьих, я сейчас тоже вот по недостатку времени перечитать не буду, они воспринимаются только в семье. Только в семье. Ну, а если сирота, все равно он общается с какой-то другой семьей и оттуда черпает это. То есть семья это звено церкви, звено церкви. Так вот, когда мы поняли свое назначение, что семья – это звено церкви, и когда, допустим, принял решение брат вступить в брак, то вопрос такой, а назначение для чего? Ну, обычно читают, нехорошо быть одному. Ну, был же до сих пор один, был, еще б мог побыть один. И действительно нехорошо, и вопрос нехорошо надо решить, но цель основная должна быть вот создать семью для Господа, как вот частицу церкви. Или структуру какую-то, не меньшую структуру церкви. Вот это вот назначение нужно знать. И когда вот мы говорим, что мужья любите своих жен, или жены поминуйтесь своим мужьям, и когда вот просто это для себя, чисто с эгоистической целью, становится ничего не понятным. И действительно, за что ее любить? Это чисто эгоистическое рассуждение. И действительно, чего я ему должна покоряться в конце концов? И сколько можно покоряться? А когда в назначении определено, что мы живем, создаем семью для Господа, а для Господа можно создать только то, что вписывается в законы Божии. Я вот сейчас вспоминаю свою молодость и сам себе удивляюсь. Ну, какой я был такой вот неразумный и строптивый такой. Вот знаете, у меня был старший брат, он ушел уже в вечность, на 6 лет старше меня. И женился он не на 6 лет, а на 8 лет раньше меня. Ну, так вот, я, будучи в большем возрасте, женился. Женился, у него, значит, дети начали рождаться. И когда мой вопрос стал как бы вставать, вот и мне надо жениться, и брат мой подсказывал, мать подсказывала, ну, тебе тоже пришло время жениться, сколько ты будешь один. И вот я, как вот, наверное, братья, сразу какой вопрос встает? Кого брать там, как брать, что делать и так далее. И у меня тоже появилось желание иметь семью. И знаете, вот на первом месте, что у меня стояло, я вот посмотрю на его детей, как они вот маленькие, я с ними играюсь. Глубочайшее такое умиление сердца. И у меня было желание, вот мне бы иметь таких детей. Не то, что вот мне бы иметь жену красавицу, вот это я просто сам себе, я говорю, удивляюсь. Почему так было? Я не знаю, почему так было. Мне бы иметь таких детей. Ну, это может быть пример не совсем удачный, потому что из своего опыта трудно приводить пример. А когда беседовать сейчас с братьями молодыми, брат, посоветуй кого взять. Я спрашиваю, а кого ты хочешь? Кто тебе нравится? И начинает вот перечислять. Ну, и, а вот это? Ну, нет, они красивые, мне не нравится и так далее. То есть вопрос нравится, внешность нравится, манера нравится. А манера может быть такая вызывающей, вызывающей манера может быть. Но она иногда нравится, может быть, глубокомыслящему брату не понравится, а какому-то понравится. И полюбил, полюбил. Мужья любите своих жен, начало положено. Проходит время, написано, миловидность, какая она? Обманчива, кончилась миловидность. Все, кончилось. И теперь стану ставить другое время, а за что ее любить? А за что ее любить? Так же самое и сестры. Вот у нас молодежи много тоже в церкви. Ну, сестер больше, чем братьев. Ну и по секрету скажу, все хотят выйти замуж. И еще самое удивительное, среди незамужних сестер нету сестры, который бы кто-то не предлагал. Ну, после 20 лет, я имею в виду. Может, есть, которые до 20 лет. Нету. Они уже испытали вот этот вкус отказать. При всем этом томятся одиночеством. Почему это? потому что вот это вот нравственное заблуждение, назначение семьи, какое оно? И если бы у братьев у всех, у сестер у всех было бы такое назначение создать семью, как низшую структуру церкви, нижестоящую так вот, или там вот первоначальную структуру церкви, вот чтобы семья в церковь писалась, чтобы семья была полезна и нужна церкви, чтобы семья вот была сотрудницей у Господа в созидании церкви Божией. И что тогда? Тогда вот эта миловидность на второй план. Все остальное тоже на второй, и у братьев что-то на второй план, и все сестер что-то на второй план. И все вопросы упрощаются. И вот тогда жена знает, почему она должна покоряться Господу. И в 30 лет, и в 40 лет, и в 50 лет, и в 70 лет. Моя знает жена, чего она должна покоряться Господу. Потому что мы в церкви. Ну, дети-то наши выросли. А когда они росли? И всякая вот эта непокорность, вот своеволие, оно отражается на детях, и эти дети потом идут с таким же пороком, вот с таким же наследством, как вот брат особенно подчеркивал, более яркие примеры, они идут в церковь. И мы практически, создавая семью, церковь не укрепляем, а порою расслабляем церковь. Вы знаете, иногда у нас вот есть две семьи такие, может, три найдется, которые, все дети, вот в церковь носят что-нибудь отрицательное, будучи вот молодежью, в составе молодежи. То игры какие внедряют, то еще какую-нибудь снять силу такую мирскую, то еще... И вот такая даже мысль, в которой надо каяться. Да лучше бы-то их и не было тут. Сколько они уже нам... Ну, и не то, что грех делают, а вот все время закваску эту вкладывают закваску, и заквашивается вся потом молодежь. Почему? Потому что вот в этой семье вот это назначение, как бы оно искажено и смотрится совсем с другой точки зрения. Мы немножко удивляемся, когда вот Авраам послал раба своего привести жену сыну своему. Ну, что это за выбор? Кто бы согласился из наших братьев, что вот сказал бы отцу, пошли кого-нибудь, пусть приведет ко мне сестру, она будет женой моею. И написано, и ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. И оказывается, возлюбил стоит не на первом месте. А почему? Потому что вот на первом месте как раз и было такое положение, а за что ее любить? А когда она стала женою, он теперь знает, за что ее любить. У них обетование Божие, они будут ждать детей, и эти дети будут сонаследниками Божьих обетований. И тут уже жена в любом возрасте, она для него любимая, потому что она, только она может вот это дело быть соучастником этого вот служения, как бы так можно выразиться, пред Богом. И как и Сара, когда узнала, что муж ее получил такие славные обетования от Бога, наследие такое, то начала называть его господином. Уже места непокорности быть не может, потому что непокорностью она понимала, что она достигнет. Наши сестры сейчас понимают, что если я буду непокорна, ну я достигну самостоятельности, ну могу что-то купить себе вопреки желанию мужу, такое вожделенное, еще могу что-то сделать, это мне как бы лучше будет, и даже, может, некоторые считают, для всей семьи будет лучше. Но при этом уже наше сотрудничество с Богом отпадает, нет его. И поэтому, когда у нас вот такое назначение, что мы, семья христианская, должна быть частицей церкви, а церковь должна быть святая, а значит и в семье все должно быть свято, то вопросы взаимоотношений жены и с мужем сразу разрешаются по-другому. Ушла миловидность? Неважно. Все равно она свою роль исполняет. Исполняет свою роль. И, допустим, муж то же самое, вот как-то вот вначале был такой ласковый, вот 10 раз поцелует за день, а так вот и забыл поцеловать за целый день один раз, а я его должна любить. Все равно жена должна знать. Это назначение Божие. Хотя изменились вот взгляды на некоторые вопросы, чувства какие-то притупились, какие-то обострились чувства, но самое главное, что вот мы вдвоем призваны Богом, и Бог даровал нам этот дар быть семьёю, созидаем семью для Господа. Так вот говорит Слово Божие. Я хочу вскользь немножко сказать и о другом назначении. Когда мы можем приходить в отчаяние, рассуждая, что это не Божье назначение, это события случайные. Вот на страницах Священного Писания мы находим вот такие вот примеры. Евангелие от Луки, если читать, во второй главе. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 83, которая, не отходя от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. Вот Богу нужен был такой сосуд, чтобы ему служил он день и ночь. И вот он употребляет, находит эту женщину, она выходит замуж, прожила 7 лет, муж умер, осталась вдовою. Были у ней дети или нет, неизвестно, но когда она была в храме 84 года, если они были уже взрослые, и, может, даже больше, чем взрослые. Вот. И она приняла, так ей Бог судил. Раз вот не состоялась семья, до конца не состоялась, значит, я буду в храме служить Господу. Это вот такое было назначение тоже. И это нужно принимать как от Господа, как крест от Господа. Потому что вот бывают другие, попроще примеры. Вступили в брак, прожили какое-то время, и обнаружилась у жены какая-то болезнь такая хроническая, которая требует постоянной заботы, постоянной помощи. И тут как-то вот приходит уныние, это значит вот такая трудная жизнь, и может быть даже вот как брат рассказывал, поиски, где бы занять деньги на такую сложную операцию, но все это не то. Здесь нужно так согласиться, так Бог судил нам прожить нашу жизнь. Но это уже одно тело. Одно тело – это значит, одно дело делают и идут вот по следам Христовым, исполняя Его Слово. Или наоборот, может, у мужа окажется такая вот болезнь какая-то, Господь допустит. И вот некоторые спрашивают, ну почему Господь допустил, ну почему так, вот почему мне такое? Вот мы как вот здесь живем на земле, являемся светом для этого мира. И вот когда мы живем благополучной жизнью, наши дети при нас, вот как вот написано, дети мои со мною, что ты ко мне стучишь? Мы свидетельствуем окружающим людям о Боге, а некоторые несчастные люди говорят, хорошо вам служить Богу. А когда в нашей среде есть люди, которые живут вот с такими трудностями какими-то, с болезнями или может быть, вот бедновато живут, вот, то и через них Господь показывает, ну, а что ты не приходишь к Богу? Вот посмотри, вот служат же Господу и такие, и больные, и здоровые, и так далее. Поэтому, чтобы никто не думал, что у нас есть 100% право на исцеление, когда кто из нас заболел. Да нет такого у нас. Это милость Божия. Она может быть явлена нам тогда, когда она идет, как бы укладывается в план Божий. А если она противоречит плану Господнему, то, значит, тогда и Господь не отвечает на наши молитвы. Или Он слышит их, но не посылает просимые. И как вот я уже приводил пример, что было время, мы бедно жили, кивали головами, а какие, как вот так вот. Потом стали хорошо, нормально жить, иметь все потребное для жизни, благочестия. И начали как бы завидовать. Но это зависть, и это их не осуждение, когда мы бедно были. Оно все свидетельствует против них. То есть вот и они могли служить Господу, у них нет преград. У них нет преград материальных. Двери открыты. А только нет желания, и Бог будет судить их, используя нас как свидетелей против них, когда мы им свидетельствовали. Так вот мы можем понимать план Божий, который вот Господь хочет осуществить через нас. Но я хочу еще что сказать, что часто вот мне приходится беседовать в семьях, есть, бывают в семьях, некоторые неустройства бывают, обиды между мужем и женой. Ну и вот приходилось иногда, особенно вот помню, освободился и услышал, что в семье неустройство. Ну и пошел беседовать с мужем, с женой, вместе беседуем, объясняю их вот заблуждения, что нет основания им вот так вот иметь друг на друга претензии, они безосновательные. И вот жена говорит: а, тебе хорошо рассуждать, у тебя вот этого нет, что в нас вот, что мы переживаем, в смысле житейской неурядицы. Да, я говорю, мне очень хорошо. Но она тут схватилась, что я только с тюрьмы пришел, мне хорошо. Но они-то этого ничего не испытали. Я говорю, мне хорошо. Ну да, я понимаю, да, тебе тоже трудности свои. Ну вот, так вот у меня свои, а в тебе свои. Их нужно нести во имя Господа. И вот когда начало бракосочетания, ну, для этого уже не вам надо говорить, это молодежи надо говорить, оно может быть неправильное. В каком смысле? Что на первое место миловидность. А правильное, это вот, коротко говоря, создать семью для того, чтобы она была христианской семьей, и она служила Господу. И вот знаете, муж глава, когда вот избирают пресвитера в какой-то церкви или служителя ответственного, большое значение имеет внешний вид брата или небольшое, как вы скажете мне, а? Вам приходилось избирать? Вот было такого нибудь? Я против. Почему? Некрасивый брат. Нет такого, да? И даже какой-то абсурд. Наверное, никто не так скажет. А говорят, да, брат кроткий, брат рассудительный, брат хорошо Слово Божие знает, брат имеет хорошую семью, значит, может быть пресвитером. Но он же некрасивый, это не важно. И вот если бы сестры так себе мужей выбирали, то бы, наверное, уже меньше было незамужних. Так же самое и братьям касается. Вот обратить внимание на миловидность на эту, на первое место ее поставить. Вот эта красавица, это такая вот, знаете, как вот и в Слове Божьем написано, и станом хороша, и со всех сторон хороша. А вопрос такой, а как она будет женою, какая она будет, когда будет у ней пятеро детей, когда и так далее. Вот это вот вопрос. А на первом месте должен стоять вопрос, хорошо ли будем мы создавать семью? Потому что некоторые сестры уже до замужества положили в сердце своем какую-то хитрость, они много знают, кстати, чтобы не была большая семья. Но она очень красивая, эта сестра. И потом вот брат может подтвердить, сколько у нас братьев, которые не стали служителями, потому что жены ихние якорями для них стали. Не просто жены, поставили их на якорь. Сколько у нас есть братьев, которые могли бы трудиться где-то на благовестии. У нашей церкви таких братьев много. А жены их попривязали. А что они их привязали? Они их выбрали такими. Почему? выбирали такими, а если бы они не выбирали такими, то и те, которые жены собирались привязать, они пересмотрели свою позицию. Те девицы, я имею в виду, они пересмотрели свою позицию. А сейчас у них позиция одна к другой переходит. Блеснуть внешностью, и все, этого достаточно. Доходит до того, что и картошку-то чистить не умеет, но блеснуть внешностью. Вот это и начинается. А дальше все это развивается с определенными последствиями. Ну, последствия уже наступили, здесь уже все семейные, поэтому нужно вот такую позицию себе пересмотреть, что вот это моя жена, это одно тело. И все надо усилия и старания приложить к тому, чтобы наша семья была домашней церковью, нерегистрированной. Ну, я имею в виду по нраву, не по юридическому оформлению, а по нраву. Потому что в регистрированных церквах там телевизор, там игры, там все. А вот наша семья должна быть домашней церковью. И если мы не связаны нуждою иметь компьютер, не нужно иметь компьютер, если нужды у нас такой нету. Почему? Вот здесь вот местные народности, у них у всех ружья. Они имеют в этом нужду, да? Имеют, это их средство пропитания. А если бы наши братья все позакупили по ружьишке, а? Что бы это было? Как братья? На всякий случай, да? И сказали, братья, что же вы делаете? Так вот, компьютер не менее опасен для детей, чем ружье. У меня в одного дальнего родственника было, ну, раньше ружье это было тоже, широко применялось. У них ружье было. И как по-деревенски жили, на стенке висело. И вот семья была, 6 сыновей и 1 дочка. Они неверующие еще были. И один сын взял ружье попугать сестричку свою. Оно оказалось заряженным и застрелил. И дочки не стало, одни сыновья остались. Это я к чему говорю? Что вот ружье опасно, и не менее опасен компьютер. Сейчас вот у нас закон в России. Если ружье имеешь, зарегистрировать его надо. Хранить его в закрытом сейфе. Ключ должен быть недоступен для детей. Все это оформлено законом. Нарушил этот закон, значит, наказание, оштрафуют или конфискуют ружье. Вот пришел вот случайно там участковый, посмотрел, ружье висит. Почему висит ружье? Оно у меня вот зарегистрировано. Ну и что, давай сюда, и все, конец. Ружья больше не увидишь. А в отношении компьютера такого закона нету. А знаете почему? Потому что дьяволу этот закон не нужен. Потому что компьютер душу поражает, кто небрежно с ним обращается. И поэтому вот тут и нету такого закона, а мы должны поставить его. Мы его должны сами выработать, такой закон. Поэтому я к чему это говорю? Чтобы вот наша христианская семья была семьей, домашней церковью и вот такой вот церковью, идущей узким путем. Церковью домашней, идущей путем освящения. И все, что мы знаем о церкви здесь, вот о нашей церкви поместной, оно должно распространяться на домашнюю церковь. И в этом, знаете что, как вот и брат говорил, так и я подтверждение сделаю, в этом не только наши дети будут спасенными, но они будут иметь благополучие в жизни. Благополучие в жизни. Вот в первой части брат говорил, почитай отца или мать, и будет тебе благо на земле. Эта заповедь, вот как брат объяснял, она и перед Богом, и перед родителями. И вот когда, допустим, не почитает кто-то отца и мать, он нарушает, виновен и перед Богом, и перед родителями. Вот когда пред Богом покаялся, Господь его прощает. И он не имеет, в смысле, препятствия в отношении вечных обетований. Он попросит, может, у родителей, если живы родители, прощения. Но вот это благо может не быть возвращено. Может, оно потеряно быть навсегда. Вы скажете, почему так строго? А потому, что жизнь-то временная. И Бог не крепко ценит нашу временную жизнь, Он ценит нашу вечную жизнь. Это мы больше ценим временную жизнь, а Он больше ценит вечную жизнь. Поэтому приходится нам видеть много горя вокруг. Господи, сколько горя вокруг! Сколько бедствий, сколько страданий, в том числе и у верующих людей. Когда приходится мне быть в других церквах, почти в каждой церкви обязательно несколько человек подойдут со своим горем. Может быть, ты скажешь, как вот мне получить облегчение? Ну и, как правило, я тоже ничего не могу сказать, кроме того, что уже местные служители сказали. Это я говорю, почему? Что вот мы живем, здесь вот преимущество, люди непрестарелого возраста, еще часть какая-то жизни впереди, и вот эту часть жизни нужно скорректировать в соответствии со Словом Господним, чтобы жена повиновалась мужу не потому, что он хороший, а потому, что так надо, и так полезно и ей, и детям, и мужу. И мужья любили жен не потому, что она вот еще красивее стала или накрасилась хорошо. Нет, не за это, а потому, что она является сотрудницей вот созидания семьи своей, как Церкви Божией. И вот эта любовь, ей нет границы этой любви. Она никогда не изменяется от возраста, если она на основании каком? Как сотрудница в созидании Церкви Божией. Вот поэтому апостол Павел говорит, тайна сия велика. Я говорю по отношению Христа и Церкви. Вот она, куда тайна это проходит. И мы, когда вот в семье что-то допускаем неустройство, то мы вредим себе и делу Божьему больше, чем даже думаем. Я вот говорил, вот рассказывал, что вот многое мне Господь сделал во благо, милость Божия была ко мне особая в моих переживаниях. И знаете, вот в семье в нашей вот отношения хорошие, и в этом тоже способствовал Господь. Вот когда я был в вузах, когда вот не хватает там питания, трудная работа, изнемогаешь, там вот полуголодный ходишь, ну, замерзаешь где-то, как-то вот все внимание сосредотачивается, как выжить, невольно. А потом приходит время, там получил посылочку, обжился уже, работу нашел полегче там через различные обстоятельства, там и знакомые находятся, помогут что-то, и становится спокойно нормальная жизнь. Но эта спокойно нормальная жизнь, она трудней, у ней другая трудность. Когда спокойно настала жизнь, нормальная вот такая, что в меру сыт, работаешь нормально, там время для отдыха достаточно, вот тут начинается тоска. Тоска по свободе, тоска по семье, по церкви и по делу Божьему. Сидишь вот так вот безделье это. Читать, если есть Евангелие, то украдочки надо почитать, иначе отберут. И вот у меня в таких обстоятельствах такая мечта была. Что я хотел бы? И хотел бы, думаю, вот сейчас бы мне сидеть рядом с женою на диванчике в нашей хате такой обыкновенной, и чтобы вот перед нами на полу там дети игрались. Это для меня была такая картина, ну, мой идеал, к чему вот мое было стремление. Ну, это в материальном плане. Было стремление и к церкви, Господу, это вот, а вот в таком вот семейном плане сидеть рядом с женой, ну, лишь бы рядом с ней сидеть. То есть вот она так дорого стала, так дорого. И поэтому взаимоотношения вот все как-то обновились, обновлялись после каждого срока этого. Становились вот мы все ближе, ближе друг к другу. Еще вот такой вот пример, вот то же самое из пережитого. Как-то вот я сказал, вот еще до женитьбы своей, уже вот у меня мечта была о детях. И вот такое у меня слабое место, это были дети. И вот я иду с работы, когда был на свободе, и вот так по улице, там через угол, поворот и к своему дому. И всегда вот перед последним арестом у меня была дочка, ей сколько было, лет 5, и сын помоложе. Ну, они вместе гуляли, она все за ручку его водила. Вот, у них сейчас по трое детей уже в обоих. И вот когда я иду, как только увидели, и бегут ко мне навстречу, встречать меня. Ну, это ж приятно, да? И вот однажды уже арестовали в тюрьме, на втором ярусе лежу, а там потолки вот эти каменные своды, ну и сплю, заснул, и вижу сон. Я иду с работы, этот угол поворачиваю, и они бегут ко мне навстречу. И так вот вся внутренность наполнилась таким вот умилением, покоем, радостью. И открываю глаза, а тут каменные своды. Братья и сестры, я застонал. А потом оглянулся, наверное, думаю, ну, слава Богу, все спят, это часа в 4 утра было. И знаете, несколько часов я как убитый после вот такого контраста. Величайшая красота, и тут же сразу на этом месте тюремные своды. Это я к чему говорю, братья дорогие, цените семейную жизнь, сестры, дорожите ею. Мы цены не знаем то, что у нам вот доступно все. Как вот врачи говорят, когда потерял здоровье, вот тогда и ищет его. А когда здоровый, не заботится. Ну, как-то такая мудрость такая-то есть. Такая. Так и вот у нас, вот часто вот в нашей жизни, особенно когда в достатке, мы забываем, что Господь дал нам великое счастье – это семья. Великое счастье. Пусть оно будет у каждого разное, но у каждого свое. И дорожите благодарить Господа. Мужья, не забывайте благодарить Бога за свою жену, что она есть у вас. Жены, благодарите за своих мужей, что они есть у вас. Перестанете благодарить, потеряете. Чтобы сохранить что-нибудь, что мы получили от Господа, нужно благодарить Господа. Это вот верное средство, и будет сохранено. Я вот прожил жизнь, моя жена не лежала в больнице, кроме как с родами. Для меня, как для служителя, это такое благо, которого трудно передать. И вот как брат рассказывает про опоздание. Ну, сейчас у нас молитвенный дом в нашем участке, мы уже не опаздываем. А раньше, когда собирались по домам, один воскресенье в одном краю города, другое воскресенье в другом краю города. Я в собрание не опаздывал. И знаете как, почему? Собираемся в собрание, там дети, там их одевают, одевают. Я смотрю на время, надо идти, а дети не собраны. Нина, собирай, я пошел. И пошел. Ну, грубовато, она на меня никогда не обижалась. Она придет, другой раз успеет, потому что автобусами, как автобус упадет, другой раз с опозданием. Вот. Но она уже не бежалась. А когда дома, я ее тороплю, тороплю, тороплю, а потом вижу, бесполезно. Все, я пошел. Я не могу опаздывать, мне нельзя опаздывать. И так вот, даже и в этом вот, она не обижалась и понимала, что так надо, что я иначе не могу. И ни разу не сказала, а ты нас бросил. Она понимала, что я иначе, мне иначе нельзя. Вот такое отношение должно быть. И то, что мы ценим, за что благодарим Бога, то нам Господь дает, сохранит и умножит. А перестанем благодарить Бога, начнем роптать, и не станет этого. И последнего не станет.